Глава 44. Джесси Баркер наведался в штаб-квартиру Хейк, Акрайт и Каугил, надеясь договориться о встрече с Майклом Хейгом. Но там его ждало разочарование. На месте бывшей конторы Хак находился офис какой-то незнакомой фирмы Fisher Springs UK. Джесси мог поехать в Бейлден, но только в выходные. В остальное время он был занят на шерстяной фабрике. Закончился июнь, наступил июль. Джесси трижды побывал в Бейлдене и лишь в четвертый раз застал Хейга дома. Дело было вечером в субботу. Садилось солнце, заливая закатным светом аккуратно подстриженные буковые изгороди, высокие могучие деревья и полосы свежескошенного газона, который хозяева поддерживали в образцовом порядке. Джесси позвонил в дверь и стал ждать. Он уже решил, что и в этот раз зря потратил время, но тут сквозь матовое стекло в двери уловил движение в коридоре. Через несколько секунд дверь открылась. На пороге стоял почтенного вида мужчина лет 63-4 с густой гривой седых волос. Он вопросительно взглянул на Джесси, и тот, спохватившись, произнес: «Майкл Хейк?» «Да», — ответил хозяин дома, не скрывая, что озадачен. «Вы меня, наверное, не помните, и уж точно не узнаете, ведь в прошлый раз мы виделись более 30 лет назад. Я Джесси Баркер». «Господи Иисусе!» — воскликнул Майкл. «Я думал, ты погиб». Джесси виновато улыбнулся. «Боюсь, я очень даже жив. Недавно вернулся в Англию». Он не стал уточнять причин своего долгого отсутствия и внезапного возвращения на родину. «Я пытаюсь найти своих родственников, особенно одну родственницу, и, полагаю, вы можете мне помочь». «Постараюсь, Джесси, хотя не уверен, что от меня будет много толку. Но заходите. Поговорим и посмотрим, что можно сделать». Он повернулся и пригласил Джесси в длинный коридор. «Скажи, сколько прошло с тех пор, как ты уехал из Англии?» Майкл оглянулся на гостя, взявшись за ручку двери гостиной. «Я отплыл из Дувра в 14-м году». Майкл задумался на долгую секунду и бросил на Джесси взгляд, полный сочувствия и любопытства. «И с тех пор не получал никаких известий из Англии. Ни весточки. 6 лет я просидел в тюрьме в Греции, а после освобождения работал в Италии, копил деньги на билет до Америки. В Америке жил долго, но во время Великой депрессии лишился работы и на последние накопления купил билет домой. Скажу честно, живу, перебиваясь с хлеба на воду». Краткий рассказ Джесси о себе был близок к правде. Если он что и утаил, теперь это было неважно. «О, Боже!» — в ужасе отвечал Майкл. «Тогда, увы, у меня для тебя сплошь плохие новости. Но давай зайдем. Я позову Конни, и она заварит нам чай». «Конни? Ах, точно, запамятовал! Вы же женились на дочери дяди Альберта, моей кузине Констанс Каугил, верно?» «Да». Хотя Конни поначалу держалась с Джесси настороженно, вскоре она смягчилась, ведь было очевидно, что он ничего не знал о событиях, последовавших за его отъездом из Англии. Годы не пощадили ее кузена. Конни помнила его обворожительным красавцем, полным юношеского обаяния. А теперь перед ней сидел человек, чье изможденное, нездорово-бледное лицо и поникший вид свидетельствовали о том, что жизнь была для него беспрестанной борьбой, из которой он не вышел победителем, а новости едва ли могли его приободрить. «Как я уже сказал, у меня сплошь плохие новости, а некоторые могут стать для тебя настоящим потрясением», — начал Майкл. «Начну с твоих родителей». «Увы, и отец твой и мать давно умерли. Отец умер от инфаркта, а после всего, что случилось потом, матери наверняка и жить-то не хотелось. Какой бы мудреный диагноз ни стоял в ее свидетельстве о смерти, думаю, она умерла от разбитого сердца. Он помолчал, дав Джесси возможность осмыслить печальные новости перед тем, как продолжить. «Жить не хотелось, говорите», — повторил Джесси. «Но не из-за меня же! А как же Ифрам и Кларенс? Что с ними?» «Твой брат-близнец Ифрам погиб во Франции в войну», — с сочувствием сообщил Майкл. «Тебя тоже считали погибшим. Ведь от тебя давно не было вестей. В войну часто возникала такая путаница. Твоего кузена Сонни тоже считали погибшим. А потом, через 4 года после окончания войны, он объявился. Но мало того, что твоя матушка потеряла Ифрама и думала, что потеряла тебя, страшная история с Кларенсом ее прикончила. Думаю, это стало последней каплей». Джесси растерянно взглянул на Майкла. «Кларенс?» — безжизненным тоном промолвил он. «А что случилось с Кларенсом?» «Даже не знаю, как рассказать, Джесси. Фух, это будет непросто». Майкл замолчал и собрался с мыслями. «Брат твой Кларенс закончил на виселице. Его признали виновным в 2 убийствах. Одно произошло на войне, а второе уже после войны. Он убил человека, который узнал о первом убийстве и шантажировал его». И до войны, когда Джесси торговал оружием, и в бытность свою членом бутлегерской банды в Америке в эпоху сухого закона, Джесси не раз был свидетелем страшного насилия. Но при мысли, что его родной брат совершил 2 убийства и был приговорен к высшей мере, он испытал глубочайшее потрясение. От Майкла и Конни это не укрылось. Прошло немало времени, прежде чем Джесси снова обрел дар речи. Хейги переглянулись, с сочувствием посмотрели на гостя, некогда красивого, мужественного юношу, теперь напоминавшего бледную, поникшую копию самого себя. Он пытался примириться с услышанным. Наконец, с почти видимым усилием Джесси собрался с духом и объяснил основную цель своего прихода. И тут уже настала очередь Майкла и Конни удивляться. Джесси подыскивал нужные слова. «С момента своего возвращение в Брэдфорд я будто очутился в кошмарном сне». Он замолчал и посмотрел на хозяев. «Несколько недель назад я узнал ужасную новость, которая меня чуть не прикончила. А теперь еще это». Джесси собрался с силами и, кажется, немного пришел в себя. «Много лет назад, перед отъездом из Англии, у меня с Шарлоттой Танниклифф был роман». Он взглянул на Майкла. «Это случилось еще до войны, но с момента вашего развода прошло уже много времени», — успокоил он его. «Не вдаваясь в детали, с тех пор я не получал вестей из Англии. Представьте мой ужас, когда я узнал, что Шарлотта убила своего любовника и покончила с собой. И по чистой случайности я узнал, что у Шарлотты была дочь». «Девочка, родившаяся в 14-м году. Девочка по имени Джессика». «Хочешь сказать, Джессика твоя дочь?» — прервала его Конни. «Именно», — ответил Джесси. «Когда я узнал, что Шарлотта назвала дочь Джессикой, я почему-то понял, что она моя, и обратился в полицию. Они мне помогли и согласились выдать информацию из дела. Тогда-то я и узнал, что Шарлотта указала меня как отца ребенка в свидетельстве о рождении». Джесси горько улыбнулся. «Когда я назвал свое имя, полицейские странно на меня смотрели. Я-то думал, это связано с моим бурным прошлым. Вот уж не знал, что дело в Кларенсе и его преступлениях. Короче говоря, мне показали свидетельство о рождении и сообщили, что вас назначили опекуном Джессики. И это был очень благородный поступок с вашей стороны, учитывая обстоятельства. Поэтому я и пришел. Хочу найти дочь. «Ты хочешь с ней связаться?» — спросила Конни. Джесси кивнул. «Но ты понимаешь, что она может и не захотеть иметь с тобой ничего общего?» — спросил Майкл. «Да. И если так, винить ее я не стану», — честно ответил Джесси. «Образцовым отцом меня не назовешь. Но я ведь только что узнал, что у меня есть дочь». Перед уходом Джесси заставил Майкла пообещать, что тот напишет Джессике. Больше ничего сделать было нельзя. После стольких лет, несколько недель и даже месяцев вряд ли что-то изменят, — сказал Джесси на прощание. Письмо из Бейлдена пришло в середине августа. Джессика взглянула на конверт, узнала почерк и убрала письмо в надежное место. Майкл писал редко, но она всегда радовалась его письмам, содержавшим местные сплетни и предупредительные расспросы о ее здоровье и благополучии. Она улыбнулась, подумав о добром и заботливом Майкле, и решила прочитать письмо потом, когда будет время. Но вскоре о письме она забыла. Она была очень занята, и свободного времени почти не оставалось. Политики вещали о мире, но в тайном отделе вовсю готовились к войне. Сотрудники ее подразделения, Идрит Пойнтон окрестил их умниками Джессики, работали 7 дней в неделю и порой задерживались до поздней ночи. Превыше всего ставили секретность. Работу подразделения скрывали и от врага, и от общественности. Протоколы собраний научных консультантов не велись, по телефону не разговаривали тем более. Политическая ситуация в Европе накалялась, а Британия была совсем не готова к войне, поэтому действовать надо было срочно. Однако группа ученых могла собираться тайно и безопасно лишь по выходным. Однажды Джессика забронировала своим подопечным номера в уединенном загородном отеле в Мидлендсе. В выходные запланировали несколько небольших сессий, для участия в которых ученые разбились на группы по специальностям. В воскресенье вечером должно было состояться общее собрание с отчетом о проделанной работе и обсуждением возникших проблем. Во сколько бы ни закончилось воскресное собрание, в понедельник утром Джессике предстояло выйти в контору и отчитаться перед Пойнтоном. Она обладала врожденным талантом к организации и управлению, поэтому работа была ей в радость. После отчета у Идрита ей нужно было 2 дня составлять внутренние меморандумы с описанием деятельности группы. Те отправлялись прямиком в секретный архив и извлекались оттуда лишь в случае крайней необходимости. По пути в Мидлендс Джессика размышляла о предстоящих выходных и о характерах участников своей команды. Те, конечно же, не были сумасшедшими, чтобы Пойнтон не говорил, но являли собой довольно пеструю компанию. Каждый был со странностями, которые уже успели проявиться на работе. Лишь Роберт Бинкс казался нормальным. Роберт нравился Джессике, но оставался для нее загадкой. С ней он вел себя как добрый, но по большей части безразличный старший брат ведет себя с докучливой младшей сестренкой. Джессика к такому обращению не привыкла. Мужчины всегда уделяли ей внимание, иногда даже демонстративно и навязчиво, а отсутствие внимания со стороны Роберта удивляло ее и даже злило. Но недавно Джессика заметила, что он смотрит на нее не с восхищением, а как-то странно. Тогда она решила, что предстоящие выходные, возможно, принесут не только научные открытия. Все случилось в субботу вечером. Джессика организовала сотрудникам фуршет в банкетном зале. Там они могли бы пообщаться, поговорить и даже обсудить работу, не боясь, что их подслушают. После ужина большинство ученых, люди отнюдь не молодые и даже не средних лет, отправились спать. Джессика же ощущала странное беспокойство и не хотела, чтобы вечер заканчивался. Она решила выпить, оставила ученых и направилась к бару. Заказала джин с тоником и собиралась заплатить, когда голос за спиной произнес: «Я вас угощаю. И пинту биттера, пожалуйста». Джессика обернулась и увидела Роберта. Тот сжимал в руке большую белую 5-фунтовую купюру, улыбался и отдавал указания бармену, мол, пиво должно быть с высокой пенной шапочкой. «Не умеют они в Мидлендсе правильно наливать пиво. Вот если бы вы устроили командировку в Йоркшире...» «Далековато для некоторых наших», — возразила она и добавила. «Некоторые из них на ладан дышат, сами видели. Подует крепкий йоркширский ветерок, и, глядишь, коньки отбросят». «Верно», — согласился Роберт. «Придется, видимо, смириться с пивом без шапочки». Они сели в уединенном углу бара. Постояльцев в гостинице было немного, и зал был полностью в их распоряжении. Обсудили собрание, а потом Роберт спросил: «Скажите, зачем такая красивая девушка возится с кучкой чокнутых вроде нас?» Он указал на банкетный зал, где еще оставались их коллеги. Джессика рассмеялась. «Это моя работа. А через несколько месяцев результат наших трудов, вероятно, станет делом национальной важности. А вы?» — она умело перевела разговор на него. «Вы намного моложе большинства ученых, но уже достигли высот в своей профессии, иначе вас бы здесь не было. Как вам это удалось? Гений или чудеса самопожертвования?» «В основном второе. Я бросил колледж и пошел работать на химический завод. С тех пор так и тружусь, день и ночь, без всякой личной жизни. Я взял привычку не останавливаться до тех пор, пока не решу задачу или не зайду в логический тупик. Иногда приходилось задерживаться до утра. Мать раньше с ума сходила», — с горькой усмешкой сказал он. «Но отец возразил, мол, раз не ходит по барам да по девушкам, пусть живет, как знает». И в конце концов она смирилась. «Но неужели вы совсем не отдыхаете? Наверняка у вас были девушки. Вы довольно привлекательны». Роберт понизил голос. «Открою вам секрет, если обещаете не смеяться». Джессика кивнула. «Я никогда не ходил на свидание с девушкой и не целовался». Джессика в шоке уставилась на него. «Я не шучу. И это не значит, что женщины меня не привлекают. Просто мне было не досуг. Теперь я начинаю понимать, что много упустил. Надо все-таки начинать в молодости. Делать нечего. Мне, видимо, суждено закончить старым эксцентричным холостяком и болтать с собой в углу темной лаборатории». Джессике легко было сдержать обещание не смеяться. Она даже не собиралась смеяться, а, напротив, ужаснулась словам Роберта, но не успела ответить, как тот предложил пропустить еще по маленькой. К своему удивлению, Джессика заметила, что ее бокал пуст. Пока Роберт ходил за выпивкой, у нее была возможность собраться с мыслями. Когда он вернулся, она произнесла: «Послушайте, Роберт, ничего страшного, что вы не начали в молодости. Это не важно. Для многих женщин ваша неопытность в отношениях с противоположным полом скорее плюс, чем минус. Да и разве можно сказать, что вы не знаете, как вести себя с женщинами? Вы же сидите и разговариваете со мной сейчас, и, по-моему, у вас очень хорошо получается. Мы сидим уже полчаса, а я ни разу не зевнула, и мне даже не хочется уходить». Через пару часов, пропустив еще пару стаканчиков, они ушли из бара, оба слегка выпившие и довольные. Роберт вызвался проводить Джессику до номера, хотя тот находился на другом этаже. Она вставила ключ в замок и повернулась пожелать ему спокойной ночи. Он стоял совсем рядом. Их взгляды встретились, а потом их словно притянуло друг к другу. Они слились в крепком объятии, и Джессика потянулась к дверной ручке и нащупала руку Роберта. Вместе они повернули ручку и вошли в номер. Через несколько часов, засыпая, Джессика пробормотала: «Ну как тебе первый поцелуй?» «Так понравился, что не могу дождаться второго», — ответил Роберт голосом, полным желания. «Роберт!» — воскликнула Джессика. «Будешь компенсировать упущенное время?» «Я ученый», — с притворной серьезностью проговорил он. «Теория — это прекрасно, но все надо проверять на практике». О сне пришлось забыть. Рано утром в воскресенье Джессика проснулась. Полежала немного с открытыми глазами и потянулась к Роберту. Тот взял ее за руку. Она повернулась и увидела, что он улыбается. «А я смотрел, как ты спишь. Джессика, ты так красива. Я счастливчик. Если дело в везении, то повезло скорее мне. А другие не понимают, что упустили». Она высвободила руку и начала его ласкать. «О, Роберт, — сказала она, — у меня столько работы». На завтрак они опоздали. И будь их коллеги чуть моложе, они бы заметили их взъерошенный вид и то, что Роберт явился небритым, и оба были во вчерашней одежде. Но старички, или умники Джессики, как их называл Идрит, давно забыли, каково это — быть молодым.